И напротив, к Ироду Антипе такое обвинение малоприменимо, поскольку Иродиада являлась до этого женою не родного, а только сводного брата Ирода Антипы, и была мужу не родной племянницы, а сводной. Другими словами, в случае с Иродом не было никакого святотатственного кровосмешения, за которое пророк мог бы корить его, рискуя вызвать гнев правителя. Отмечается и географическая неувязка. Ирод Антипа столицей избрал Тверию, отстроенный новый город в Галилее. Город-крепость Махерон, где казнили пророка, находился в совершенно противоположном конце провинции, на северо-востоке Мертвого моря, где, надо полагать, произошел известный пир и где Соломея танцевала перед царем. Примечание: расстояние между Тверией и Махероном не менее 60 километров по прямой, однако голову крестителя, распаленный танцем, царь предоставляет танцовщице тут же, на глазах всех пирующих. И куда, на самую окраину, вслед за Иродом, должен был бы отправиться весь царский двор справлять день рождения царя. Все это весьма маловероятно. Но если отнести данную историю ко временам Александра Янная, который тогда только что возвел крепость Махерон, и который предпринимал гонения на мудрецов, философов и аскетов, живших как раз в окрестностях Мертвого моря, то сообщение Евангелия о праздновании здесь царского двора, прибывшего из Иерусалима, и казни здесь же Иоанна Крестителя кажется более правдоподобным. Иосиф Флавий сообщает, что в последние годы перед своей смертью Янай в результате захватнических войн овладел за Иорданской Пеллой и разрушил этот город до основания, так как жители не согласились принять иудейские обычаи. Там же говорится, что после 3 лет, проведенных в походах, в частности в войне с Аретой, он, Янай, возвратился в Иудею. Таким образом, в период с 80 по 78 год до нашей эры Янай находился за пределами Иудеи, и в 78 году до нашей эры вполне мог быть вместе с семьей в крепости Махерон. Затем, в течение еще 3 лет после казни крестителя, Янай вел войны и умер от истощения сил. Примечание: конец трехлетней 80-78 годы войны был началом его иная недуга. Он опрометчиво предпринял несколько несвоевременных походов и совершенно истощил силы. В течение 3 лет Янай страдал, перемежающийся через 4 дня лихорадкой, однако не отказался от своих походов, пока не умер в 76 году до нашей эры от истощения в горах Генисарецких по ту сторону Иордана. Генеалогия Соломеи, Янная, и Соломеи, в кавычках, Ирода, оказывается исторически весьма схожей. Что объясняет легкость перемещения образа столетней давности на более поздние времена. Как можно видеть на рисунке 6, перед царем в первом случае танцует его приемная дочь от Аристобула I, а во втором случае приемная дочь, приходящаяся внучкой Аристобулу II. Мать танцовщицы и в том, и в другом случае выходит второй раз замуж за брата первого мужа. Совпадений слишком много, чтобы их просто оставить без внимания. Но самым поразительным «двойником» в кавычках рассказов об Янае и Ироде является их война против некоего царя Ареты. В 18 книге иудейских древностей об Ироде в первом параграфе рассказывается, что Арет, царь каменистой Аравии, начал войну со своим зятем Иродом Антипой. В происшедшей тут битве все войско Ирода было уничтожено. В следующем, втором параграфе, Иосиф пишет, что иудеи считали, что поражение Ирода было наказанием Бога за то, что Ирод умертвил Иоанна, крестителя. Казалось бы, все полностью соответствует евангельскому повествованию. Однако данный второй параграф с таким же успехом мог оказаться и в 13 книге об Александре Яннае, являясь продолжением подозрительно короткого второго параграфа, сообщающего, что после него Антиоха, царем Келесирии, стал Арет, которого призвали на царство войска, занимавшие Дамаск. К тому побудила их ненависть к Птолемею Меннею. Напав отсюда на Иудею, Арет разбил Александра Яннае в сражении при Аддиде, но затем на основании заключенного договора вновь удалился из Иудеи. Конец цитаты. В случае с Иродом речь идет об Арете IV, 9 год до нашей эры, 40 год нашей эры, а в случае с Янаем – об Арете III. Оба Арета – набатейские цари. Можно предположить, что умышленно или по ошибке фрагменты из второго параграфа 13.15 книги об Александре Янае и Иоанне Крестителе перекочевал во второй параграф 18.5 книги об Ироде Антипе. При замене имени Ирода на Александра Янная фрагмент об Иоанне Крестителе должен был бы изначально выглядеть следующим образом. Некоторые иудеи, впрочем, видели в уничтожении войска Александра Янная вполне справедливое наказание со стороны Господа Бога за убиение Иоанна Крестителя. Александр умертвил этого праведного человека, который убеждал иудеев вести добродетельный образ жизни, быть справедливыми друг к другу, питать благочестивые чувства к предвечному и собираться для омовения. При таких условиях, учил Иоанн, омовение будет угодно Господу Богу, так как они будут прибегать к этому средству не для искупления различных грехов, но для освящения своего тела, тем более что души их заранее уже успеют очиститься. Так как многие стекались к проповеднику, учение которого возвышало их души, Александр стал опасаться, как бы его огромное влияние на массу, вполне подчинившуюся ему, не повело к каким-либо осложнениям. Поэтому царь, примечание в тексте переведено «тетрарх», предпочел предупредить это, схватив Иоанна и казнив его раньше, чем пришлось бы раскаяться, когда будет уже поздно. Благодаря такой подозрительности Александра, Иоанн был в оковах послан в Махерон, вышеуказанную крепость, и там казнен. Иудеи же были убеждены, что войско Александра погибло лишь в наказание за эту казнь, так как предвечный желал проучить Александра. Конец цитаты.